«Ты только что причинил нам сильную боль, гость», — с упреком сказала существо. «Зачем ты применил это странное оружие? Ты испугался? Но твоей жизни ничто не угрожает». «Приятно слышать», — проворчал я. «А что мне было делать? Я не могу добраться до своего летательного пузыря». «И не сможешь», — спокойно ответило существо. «Черхавла не хочет отпускать тебя, гость. Ей очень понравился ты сам и твои сны. Мы все хотели бы и дальше созерцать их вместе с тобой. Это большая честь — дарить свои сны целому миру, поэтому...» «Что поэтому?» «Мало ли что кому нравится», — ошеломленно сказал я. «Мои сны действительно вполне достойное зрелище, по крайней мере, время от времени. Но мне нужно вернуться домой». Последнюю фразу я пробормотал почти сквозь слезы, потому что к этому моменту до меня окончательно дошел ужасный смысл всего вышесказанного. «Тебе никуда не нужно возвращаться», — равнодушно возразил мой призрачный собеседник. «Твой спутник доберется домой и один. Он омыл свою руку в источнике боли, поэтому он сможет разбудить вашего друга от сладких грез гравия, если уж тебя это так волнует. А здесь тебя ждут удивительные вещи, чудеса, о которых ты не смела мечтать, и еще. Тебе ведь немного знакомы ощущения, которые дарит гравий. Можешь мне поверить, в Черхавле ты испытаешь нечто еще более сладостное, так часто, как захочешь, и тебе не придется платить за это жизнью. Конечно, сейчас тебе хочется вернуться домой. Ты действительно похож на своих соотечественников. Хокри был прав. Ты чудом удрал из своего мира и тут же начал плести новую паутину, чтобы намертво прилипнуть к другому месту. Черхавла предлагает тебе куда лучшую судьбу. Ты можешь снова изменить свою жизнь». «Ага, и в финале навсегда застрять в вашей грешной Черхавле», — зло сказал я. «Смотреть свои сладкие сны, а на досуге пускать слюни от ваших неземных наслаждений? Нет уж, спасибо. Если мне суждено где-то остаться навсегда, пусть это будет место, которое я сам выбрал. И вообще, хрен вы еще раз дождетесь моих прекрасных снов, ребята. Что я вам гарантирую, так это несколько дюжин моих смертных шаров в ваше замечательное небо, причем в самое ближайшее время. Кажется, ты сказал, что я сделал вам больно? Вот и славно». «Ты напрасно со мной торгуешься, гость», — мягко сказала существо. «Со мной можно говорить, но это не значит, что со мной можно спорить. Я ничего не решаю. Решение приняла Черхавла, а с ней ты тоже не сможешь договориться. А что касается твоих угроз, сколько смертных шаров ты в состоянии выпустить? 4 дюжины? 5? Мы можем терпеть боль так, что Черхавла выстоит в этой битве, а ты умрешь, и твои сны все равно достанутся нам. Только в этом случае ты ничего не получишь взамен». «Макс, только не вздумай с ними воевать!» — крикнул Кофа. «Ничего еще не потеряно, мальчик. В крайнем случае я могу отправиться домой и прислать сюда Джуфина или еще кого-нибудь, кто разбирается в делах такого рода лучше, чем мы с тобой. Одним словом, тебе совершенно не следует идти на крайние меры». «Что, вы предлагаете мне просто тупо со всем этим согласиться, остаться здесь и ждать неизвестно чего?» — с отчаянием откликнулся я. «А потом в красную пустыню Хмиру приедет Джуфин и будет блуждать здесь до окончания времен. А если он и найдет Черхавлу, то какую, хотел бы я знать? Зачарованный город, в котором меня никогда не было, или еще хуже, в этой Черхавле он встретит какого-нибудь другого Макса. Наваждение оно и есть наваждение, а это проклятое место соткано исключительно из наваждений. Возможно, мой двойник окажется вполне симпатичным парнем, может быть, из него выйдет очень хорошее ночное лицо господина почтеннейшего начальника. Копия порой оказывается лучше оригинала, так что все будут довольны. Но я-то останусь здесь». «Придет же такое в голову», — сердито изумился Кофа. «Ну и воображение у тебя, парень». Кофа мог сколько угодно отрицать мою правоту. Недоверчивые нотки в его голосе меня ничуть не успокоили. Я заметил, что призрачная светящаяся фигура рядом со мной как-то особенно беспокойно зашевелилась. Кажется, я довольно правдоподобно описал Кофе радужные перспективы своего будущего, и посланцу Черхавлу не очень-то понравилась такая проницательность. Я криво улыбнулся, просто чтобы не заплакать от отчаяния, и тут меня осенило.